26. 94 обхват бедер. Голос Анны доносится до меня, как сквозь толщу воды. Хотя я и стою рядом. Лицо горит. В ушах слышен собственный пульс. А все потому, что Екатерина, позволяя себя обмерять, разговаривает по телефону с Германом Васильевичем. «Да, Герман, ты прав. Да-да», — говорит она и сначала мягко улыбается, а потом жеманно прикусывает нижнюю губу. Мне не слышно, что говорит ей он, но ее ответов и реакции достаточно, чтобы внутри у меня пылал жгучий огонь ревности, а пелена застила глаза. «Завтра и в пятницу я точно занята. Так что либо сегодня, либо на неделю уже. Напиши мне тогда, чтобы я имела в виду». О чем они договариваются? О встрече, видимо. О свидании. Тогда почему она так разговаривает, будто у них бизнес-встреча? Может, они ведут общие какие-то дела? «Я в ателье», — поднимает руки, позволяя Ане измерить длину проймы. А сама продолжает говорить. «Готовлюсь к торжеству. И еще кое-что». Она играет голосом, жеманничает. А все, чего хочется мне, так это схватить иголку из органайзера рядом и воткнуть ей куда-нибудь, да чтобы побольнее. Самой стыдно становится. Ведь я никогда никому не желала ничего плохого. Сердилась, конечно, но по мелочи и без такого острого желания причинить вред. У меня даже боль в челюсти появляется из-за стиснутых зубов. В таком я пребываю сейчас напряжении. В груди продолжает греметь сердцебиение, быстро и тревожно, будто мне нужно куда-то бежать и сражаться. Но вот ноги прирастают к полу, будто каменные столбы. «Это уже для тебя, да, понравится». «Жень!» — негромко окликает меня Аня. «Ты записала последнее?» «Что?» Я будто выныриваю и опять тону в этой топе ревности. «Нет, сейчас, извини». «Внимательнее!» Она поправляет тихо, но строго. С большим трудом собираюсь с силами и концентрируюсь на записях. Нельзя ошибиться. Что обо мне подумают? Выставят без сожалений, и я упущу такой важный и ценный для меня шанс. Нельзя позволить себе раскиснуть. «С мерками все», — сообщает Аня Екатерине. «А моя сорочка готова?» «Да», — кивает, а потом обращается ко мне. «Женя, там в подсобном на третьем стеллаже бордовая коробка. Принеси, пожалуйста». «Сейчас». Обрадовавшись передышке, ухожу в подсобку. Растираю ладони, чтобы не дрожали. Переплетаю пучок. Так, бордовая коробка. Отыскиваю стеллаж номер 3 и нахожу на нем нужную коробочку. Небольшую, украшенную ленточкой. Наверное, в таких выдают клиентам готовые изделия. Я видела их в коробках дальше. Беру коробочку в руки и с огромным трудом преодолеваю желание открыть ее и посмотреть, что же там за сорочка. Скорее всего, здесь установлены камеры. И будет огромным позорищем, если увидят, как я копаюсь в том, в чем не должна. Вылечу, как пробка, сразу же. Я выношу коробку и отдаю ее Анне. Та передает Екатерине, которая все еще стоя на подиуме, открывает и достает легкую полупрозрачную темно-бордовую ткань. Это оказывается длинная до самых пят ночная сорочка. Тонкая, воздушная, почти прозрачная, украшенная такого же цвета кружевами на лифе. Развернув, прикладывает к себе и смотрит в зеркало с улыбкой. «Великолепно!» — выдает, тряхнув волосами. «Ему понравится!» «Мы очень рады, что вы остались довольны!» — кивает Аня. «А я чувствую, как меня начинает тошнить. Жжение в груди распространяется и на желудок, заставляя сжаться его в спазме почти как вчера. Это она пошила для него, для Германа, моего Германа Васильевича!» И сегодня или в пятницу собирается надеть, чтобы соблазнять его. Как же больно мне об этом думать. Представлять ее в этой сорочке перед ним. Представлять их. Как он будет снимать с нее эту сорочку. Конечно, на фоне такой взрослой, красивой, ухоженной женщины в дорогом белье, как Екатерина, я окажусь глупой, неопытной серой мышью. Зачем только наболтала этих глупостей позавчера? Еще и с пьяну. Наверное, Герман Васильевич знатно повеселился от моих признаний. Минут через 20 Екатерина уходит, а мне даже дышать становится легче. Но горечи от этого не меньше. «Жень, ты впервые с клиентом работала?» — спрашивает Аня. «Ну, я шила однажды маленькой соседской девочке платье, но, наверное, это не считается». «Пожалуй, не считается», — качает головой Аня. «Но это моя вина». Я поспешила свести тебя с клиентом лицом к лицу в первые же полчаса. «Еще и с каким клиентом?» — хмыкает та девушка, которая только кивнула, когда Полина меня представила. «Сразу в огонь!» «Эту Екатерину тут не любят?» спрашиваю, имея свой интерес. «Знаю, что толку от этого нет, но внутри мне станет хотя бы чуточку легче, если я буду знать, что она не нравится еще кому-то». «Ну, вообще-то мы такое не обсуждаем», говорит та же девушка, поджав губы. «Это неэтично». «Этично, неэтично, но это Екатерина та еще сучка», приглушенно говорит третья девушка, что первой приветливо помахала мне. «Сколько крови она тут всем попила. Даже Злате. То шов ей неровный, то ткань в ненужном месте перетянута, то пройма узкая, короче, тот еще фрукт». «Ой, Жень!» Еще и не такие бывают, поверь. Свыкнешься, научишься с ними взаимодействовать. Это хорошо еще, что Злата за нас горой и разруливает все эти ситуации». Аня складывает в коробку образцы тканей, которые выбрала Екатерина, и таблицу с внесенными размерами. «Знаешь еще, какое бывало у меня? Я раньше в другом ателье работала. Так вот, там была у меня клиентка одна. Заказала брючный костюм, дорогущий, ткань итальянская. Так что ты думаешь? Пришла забирать и отказалась, устроив скандал. Типа как цвет не тот. Хотя я точно помню, какой она выбрала. И я потом отрабатывала. 2 месяца бесплатно, считай». «Ну, Злата таким не помышляет», снова говорит девушка, что махала мне. Олеся, кажется. «Она ценит своих сотрудников. Так что ты цепляйся как можешь, Жень». «Злата даже разрешает забирать крупные обрезки», снова вставляет Аня. «Вот я себе блузку из кусочков пошила, например. Ты, если хочешь, пойди загляни в короб, вон тот. Может, тоже чего подберешь». Потом приходит еще одна клиентка на примерку. И одна, чтобы отдать брюки на подшив. В небольшом перерыве девочки зовут меня пить чай. И мы знакомимся ближе. Аня работает у Златы уже 4-й год. Олеся 2-й. А Ирина пришла только 1,5 года назад. Сама Злата тоже шьет, но сейчас редко. А раньше она сидела в мастерской с утра до ночи, по словам девчонок. Я, конечно, ее пока еще толком не знаю. Но мне кажется, она та, с которой хочется брать пример. И сама профессионал, и бизнес построить смогла. Вполне успешный, судя по самому ателье и его репутации. В интернете я много отзывов читала о джазе, и почти все положительные. Через 2 часа я прощаюсь с девчонками. Еще бы с удовольствием побыла, да только мне готовиться к занятиям нужно. И договор прочитать, что Злата дала. Там уже вся конкретика. Когда, сколько часов и за какую оплату я буду работать. Хотя, признаться честно, если бы не было выбора, я бы и бесплатно поработала для опыта. Но раз уж предлагают оплату, отказываться не буду. Деньги тоже нужны. Что там одна стипендия? «Женя, по поводу обрезков я серьезно», говорит Аня, когда я иду в подсобку за своей курткой. «Тебе тренироваться нужно, а ткани не дешевые. А эти все равно на выброс, если никто из нас не заберет». «Спасибо». Киваю и решаю посмотреть, что можно взять. Я как раз хотела попробовать сшить себе домашний халат. Да и на диванные подушки у Германа Васильевича пора чехлы сменить. В большом коробе скинуты отрезы разных размеров. От небольших сантиметров по 15, да прилично поболее. Но мой взгляд привлекают куски темно-бордовой полупрозрачной ткани. Сама не знаю зачем, что буду с ними делать, но забираю именно их.